Глава 22. Великий ворон не сразу направился в свои чертоги. Он поднялся во дворец возлюбленной жены своей, воды. Там пульсировало в ледяном кубе его сердце, его горделивое, упрямое сердце, полное любви и ревности, звало его, тянуло: «Воссоединись со мной, стань сильным, стань собой». Ледяной куб треснул в божественных руках, и жрец вложил средоточие тьмы в грудь и застонал, потому что часть его сути стала врастать в него, и он вспомнил, каково это — быть целым, и со злым предвкушением ощутил, как сила его плеснула во все стороны, начала вновь встраиваться в тонкие структуры планеты, и подтек взаимообмен стихий, как заведено было от Триединого, когда одна перетекала в другую, питала другую, и вместе они были сильнее во много раз. Грохот сражения доносился и сюда, в небесные чертоги. Бились внизу его братья и сестра, но как ни стремился он к ним, было еще рано. «Держитесь, братья и сестра», — сказал он, — «прошу вас, дождитесь, пока войду я в силу. Сейчас я слаб и стану легкой добычей. Немного совсем нужно, чтобы сердце вросло в меня, чтобы я стал силой, снова равен вам. А пока услышьте меня, богиня другого мира рассказала мне, как биться с врагом. Нерва-паук мощен и непобедим, его сети режут и вытягивают силу. Его суть равна твоей сути, Иоанн, и единственный способ победить его — быть быстрее, жечь огнем, сечь сети клинками. Девир-богомол, старейший из чужаков, несет смерть, опасен огненным колоколом и плетьми, которыми не дает приблизиться вплотную. Он слабее в ближнем бою, чем другие, но для этого нужно потушить его оружие, дать себе время на ближнюю битву. А мир-кузнечик быстр и устойчив, его удары смертельны, сильное и слабое место его — ноги. Прыгая, он наносит сокрушительные удары, но и ранив его в ноги, можно получить преимущество. Малик-стрекоза моложе всех, его преимущество — крылья. Срежь крыло, он в два раза потеряет в ловкости. «Мы дождемся!» — прозвучало со всех сторон в ответ. Сердце пульсировало, врастая, и вместе с ним становился он сильнее втрое, в пятеро, в десятеро. Жрец перенесся в свой дворец, распахнувший перед ним двери с радостью. Навстречу ему самнарисы уже тащили старый, дождавшийся хозяина доспех, и клинки, и он протянул руки, чтобы взять их. Совсем немного подождать. Только бы продержались. Около 17:00 в Тафии, 12:00 в Рудлоге, 10 утра в Инляндии. Четыре первым вышел из портала в белую пыль и через пяток шагов замер, оглушенный грохочущими небесами, ослепленный солнцем, ошеломленный видом, посеченный разломами Неру и разрушенный на треть укрытый терновником Тафии. Хрустальные заросли таяли, словно дух был без сил. Дрожала земля, в небесах гудел ураган, то нагоняя тучи, то открывая яркое солнце и сметая с холма мраморную вуаль. Побежала по телу родная сила, снимая тяжелую усталость, кольнул прохладой ключ, запел знакомый ветер. Пел он сейчас сердито, грозно, и ощутил четыре, и воды глубоко под Тафией, и грозовые облака, текущие к ней, и воды далекого белого моря, идущие по Неру вниз». Родная стихия, прохладная, ласковая, пульсировала сейчас надтреснуто и горько, словно возмущенное море, то наступало, то отступало от берега. «Что теперь?» — услышал он за спиной скрипучий голос Лисоя. Они со Свидерским прошли мимо. «Я без сил, Александр, не смогу сейчас открыть зеркало, чтобы проверить, что там с алмазом и чернышом. Беспокойно мне что-то. Я тоже на нуле». Также скрипяще ответил ему Свидерский и с тревогой несколько раз тронул одну из светящихся нитей на старческом запястье. Все старшие маги сильно одряхлели. Четери отступил в сторону. Мимо него пронесли Бермонта, который, как он видел издалека, дрался как одержимый. Деревянно, не технично, не изящно, но с какой мощью! Четери мог оценить другой стиль боя и уважал его. Короля-медведя уложили на сохранившемся склоне холма с частью дороги, там, где чернела земля с остатками травы. Над ним сразу же склонились драконы-виталисты. Там же устало опустилась на траву морщинистая и трясущаяся Галина Локтарева. Одна из драконец протянула ей флаконы с виталистическими настойками. — А коньяку у вас нет, девушка? — с надеждой спросила волшебница. Обернулась, увидев ковыляющих к ней двоих стариков, по ауре истощенных магов, похлопала по траве рядом с собой. — Таис, Гуга, сюда! Откроем тут филиал дома престарелых! Старик засмеялся, фигуристая пожилая леди, которую он поддерживал под локоток, грустно улыбнулась. Четери тоже усмехнулся. Он любил жизнестойких людей. Он успел еще в Нижнем мире на пути к порталу обняться с учениками — Юнади, Кинели и Ити, одобрительно кивнуть Вэю Ши, хлопнуть по плечу Ситникова, а на ходу, узнав от него, что происходило в Тафии, и что Света родила и сейчас находится в старом доме под Тафией, радостно постучать кулаком о бедро и громко на всю равнину, не меньше, пообещать всем вина в честь рождения сына. Четери очень устал, но сейчас усталость растворялась в воздухе Туры, и ему хотелось уже поскорее добраться до Светы, подержать в руках сына, поспать с ней рядом. «Марк, надо же!» — пробормотал он, подслеповато щурясь. Солнце вновь вышло из-за туч и засияло прямо в глаза. «Вот и замкнулся круг, да?» «Каждому воину нужно гнездо, куда можно возвращаться, лечить крылья, греться в тепле жены, любить ее плотью и сердцем, носить на руках, наслаждаясь мирным временем, и не забывать тренироваться, помня, что война всегда может вновь прийти на твой порог». За Четери продолжали выходить люди, драконы, берманы, и он проморгался и пошел вперед, чтобы не мешать. На холме царила деловитая, разумная суета, все двигались быстро, все знали, что делать. Фиса холодила ладонь. Мастер думал, что она останется в своем мире, а нет, ушла с ним, и сейчас плотно обнимала руку. Прислушался, почует ли Макса, и покачал головой, потому что никогда такого не было, чтобы ученик одновременно и не ощущался, и ощущался со всех сторон. Ни живым он был и не мертвым, и не было той нити, за которую мог бы Чет потянуть, чтобы призвать его к себе. Он моргнул, приходя в себя, и увидел, как Вэйши с синяком на пол лица, берегущий руку, вспоротую таки одним из последних Невиджи, обходит своих гвардейцев, а следом за ним тяжело шагает потомок Лауроса, склоняется к лежачим, залечивая их раны. Затем Матвей что-то негромко сказал Ши, и тот, обернувшись, неохотно позволил ему закрыть и свою рану. Четыре усмехнулся. Как так распорядилась судьба, что именно эти двое разделили клинки? Такого никогда не бывало в истории. Или бывало? Да, было. Вспомнил. Братья по оружию, связанные общей судьбой, ставшие роднее, чем родные братья, хотя один был из Тидуса, а второй из Песков. Какая же общая судьба ждет и этих двоих, расплела их еще до получения клинков, когда они вдвоем, как и полагается, ученикам мастера защищали его жену от врага. А затем в стороне Четери увидел лежащего Нории, с пульсирующей от истощения аурой, рядом с которым сидел раненый Энтери. Вокруг них хлопотали драконы, а коротко, клочками стриженная Ангелина Рудлок уже отдавала приказы управляющему Эри, и даже со спины было видно, как она измождена. Рядом горел костерок, к которому она то и дело протягивала руки. К нему же подходили драконы, поднимавшиеся по холму, бросали в пламя ломанные сучья. Нори увидел Чета и слабо улыбнулся. Увидела это Ангелина, обернулась, и глаза ее наполнились теплотой, столь несвойственной ей. — Как я рада тебе! — сказала она издалека. — Как же я рада, Четери! Она бросила взгляд за его спину, побледнела. — Бермонт? Спит, сильно ранен. — успокоил ее мастер, повысив голос. «Выживет. Твоя сестра и ее муж вышли, Ангелина». «Александр говорил. Я почувствовала, что сестра очнулась». Благодарно улыбнулась она. Растекалось за его спиной человеческое озеро, распределялось по вершине холма, пачкая одежду и обувь в мраморной пыли. Он, направившись к Ангелине, с сожалением замер перед двумя хрустальными саркофагами, узнав в мертвом седовласом старике веселого друга Макса, поклонился терновнику, тот благосклонно затрепетал лозой. Четыре подошел к Ангелине, обнял, присел у Нории, провел над ним руками, сразу и излечивая, и питая. «Оставь себе хоть что-то», — наконец проговорил друг, поднимаясь. «Слабый, но хотя бы способный стоять на ногах», — тоже обнял Чета. «Хорошо, что ты вернулся, мастер». «Я тоже думаю, что это хорошо», — согласился Четыре охотно. «Что с нашей стихией, Нории? Отчего так неустойчива она и отдает горечью?» «Талия погибла», — тихо сказал владыка-владык. «Недавно тут бушевал ее посмертный шторм, Четыре Эн». На эти слова болью и тяжестью отозвалось сердце. И Чет склонил голову. «Царица, прекрасная царица, зачем же миру потребовалась твоя жертва? Не поэтому ли смог выйти жрец, что ты открыла ему дверь своей смертью?» Порыв ветра бросил ему в лицо белую пыль, и мастер, чихнув, оглянулся, качая головой, и призвал ветер поземку. Стихия откликнулась во много раз тяжелее, чем обычно, но откликнулась, и ветер, чуть не разметав костер, смел в портал и на склон холма всю пыль, оставив верхушку чуть припорошенной. С каким наслаждением Четыре чувствовал свою стихию под руками. Воистину, без части своей сути ощущаешь себя слепым и глухим. Мастер присел, прикладывая руку к земле. Холм загудел, и из-под ладони вырвался фонтан воды, метров 20 высотой, накрывший всех, кто был на холме, дождем и затушивший костер. Терновник с жадностью стал впитывать в себя воду. «Великий дух помогал защищать портал и совсем иссяк», — тихо проговорил Нори, наблюдая за лозой. «Все города в песках были укрыты им, но теперь...» «Не знаю я, сколько поселений осталось без защиты». «Спасибо тебе, Великий!» — вновь поклонился Четыре терновнику и поглядел в небеса. «Мир грохочет, Нории. Значит ли это, что божественный бой еще не закончен?» «Боюсь, ничего еще не закончено. Я чую, что матушка бьется с врагом, и отец наш тоже», — ответил владыка. В волосах его под струями воды формировался ключ. Нори повернул голову, прикрыл глаза, с благодарностью подняв лицо к небу. Люди умывались, не обращая внимания на мокрую одежду и волосы. Люди тоже поднимали лица к небу, а вода смывала с холма остатки мраморного крошева, делая холм вокруг белым. Через несколько минут фонтан превратился в родник, струящийся вниз по склону в хрустальном ложе из терновника. Отряд продолжал выходить из портала, выносить раненых. Одним из последних вышел, чуть прихрамывая, герцог Дарманшир. Сощурился на солнце, закурил, увидел промокших Ангелину с Норией, приветственно махнул рукой. С тревогой, как и все вокруг, уставился на мелькнувших на горизонте богов. Отмер, когда они исчезли, подошел, криво и тревожно улыбаясь. «Ты здесь, ты пришел за мной, значит, ты выиграл, брат». Обняв его, проговорил Нории. «Теперь я могу сказать и так», — с нервным смешком ответил герцог. «Без тебя эта победа отдавала пеплом, Нории. Слава богам, что тебе удалось выбраться. И твоей жене, конечно». И он с нарочито смиренным почтением поклонился Ангелине. Четыре наблюдал за ним с интересом. Дерзкий младший ветер, который вырос до мощи старшего, но остался нахальным, как и все дети Инлия. Владычица величественно поманила Дарманшира ладонью к себе. Долговязому герцогу пришлось склониться, чтобы она его обняла. «К твоим достоинствам добавилась еще и верность друзьям, Лукас», — сказала она тепло. «Не перехвали меня, а то мне хочется сделать что-то скандальное», — хмыкнул Люк. Ангелина с улыбкой отпустила его, и в этот момент герцог заметил саркофаги, залитые дождем. У одного из них, откинув голову на хрусталь, Молча, закрыв глаза, сидел сильно постаревший Александр Свидерский, погруженный в себя и не видевший никого и ничего. Дармоншир шагнул в их сторону, Ангелина двинулась за ним, и он замер, чертыхнувшись. «Фон Сьедентент? Леди Виктория?» «Она жива, в стазисе». «А он?» Ангелина покачала головой. «Он противостоял богу, Лукас, держал щит над порталом, выдержал 3 удара. Если бы не он, вы бы не вышли, а мы все были бы уже мертвы». «Черт!» — тяжело проговорил Дармоншир. «Черт!» «Не говори пока Марине, ты же знаешь ее», — попросила Ани. Он кивнул и покачал головой. «Она меня убьет, если я скрою. Ей будет хуже, если я скрою». Ангелина промолчала, и это тоже было удивительно. «Как она, ты не знаешь?» — спросил Люк. «За ней обещали присмотреть, но, может, была от нее весточка?» «До моего спуска в портал была жива и здорова. Могу послать ей письмо, хочешь?» Он мотнул головой. «Ты и так едва на ногах стоишь. Я сейчас докурю, быстро пройдусь по тем, кому нужна помощь Виталиста, и полечу к ней». «Куда?» Ангелина подняла глаза к небу, и все окружающие тоже посмотрели на несущиеся грозовые облака. Земля продолжала подрагивать, ветер то успокаивался, то бил стеной. «Пусть Тура стала поспокойнее, но тебя снесет ураганом или боем». Он поморщился. «С такой же вероятностью боги могут наступить на этот холм. По-хорошему, вам бы всем переместиться в подвалы дворца, Ангелина». «Сейчас этим и займемся», — откликнулась она, — «как только стабилизируют состояние всех раненых». Она отошла отдавать указания Эри, с которым разговаривал Нории, затем направилась к спящему Бермонту, узнать, насколько он сильно ранен, спросить, не нужна ли помощь. Четтери слышал, как со спокойным достоинством благодарит она Берманов, как отдает должное королю Демьяну, и суровые, мокрые, покрытые слизью и кровью медведи, на фоне которых она была, что веточка, слушали ее с величайшим почтением. Впрочем, когда было иначе с Ангелиной Рудлок? Для нее уже снова разжигали костер на мокрой земле, и она, вернувшись, опять протянула в огонь руки. Дармоншир некоторое время постоял у саркофагов, докурил, выбросил окурок на склон, едва не попав в магов, к которым присоединился и Лисой. Те обернулись. «Извините», — покаялся он хрипло, — «тяжелый день». «Понимаю», — откликнулся старик. «Не поделитесь сигаретами, молодой человек?» Герцог отдал им половину пачки, дал зажигалку прикурить и пошел вокруг портала, склоняясь над ранеными, проверяя их, спрашивая, кому нужна срочная помощь. Вокруг продолжала царить суета, деловитая, пронизанная облегчением и радостью. Четтери наблюдал за этим, расслабляясь, с наслаждением впитывая в себя звуки, свет, цвет своего мира. Это было как вернуться в дом детства, как попасть в материнские объятия. И пусть дом его сейчас подвергался нападению врага. Мастер Ферри всегда говорил: «Хочешь радоваться? Радуйся даже в пыточной яме». И Четтери радовался. К нему подошел Вейши, склонил уважительно голову. «Мастер», — сказал он, — «нужен ли я тебе сейчас? Если нет, то я хотел бы пойти к дому Фейби Амфата. Ушел ли он из Тафии? Не забыли ли его?» Четтери смотрел на ученика, который прощался с ним мальчишкою, а стоял сейчас перед ним мужчиной. И любовался, как любуется мастер-кузнец закаленным клинком, заточившимся в битве. «Иди, Вейши», — сказал он, — «а затем приходи во дворец. Я прикажу твоим людям тоже укрыться там». Вейши ушел в сопровождении 4 гвардейцев. За ним улетел Дармоншир, попрощавшись со всеми. Его в небе мотало, как мотылька по ветру, но он упорно набирал скорость и поднимался высоко-высоко. Ангелина Рудлок посмотрела ему вслед, покачала головой, чиркнула себя отросшим когтем по руке, протянула ладонь к огню, прошептала что-то, и оттуда вылетела птица, клюнула крови. Владычица оглянулась, управляющий Эри достал из поясной сумки ручку и бумагу, и она, набросав несколько строк, сунула крошечное письмо во флакон из-под виталистического настоя и отдала птахе. «Отнеси это моей сестре Марине», — приказала она, и огнедух нырнул в огонь. снова проговорила что-то в пламя, и вынырнула оттуда вторая птица, которая тоже была напоена кровью, и ей тоже досталось письмо. «Это для Полины», — объяснила владычица. «Она должна знать, что ее муж вернулся и жив». «И для Алины с Василиной», — добавила Ангелина еще минуту спустя, отправив в воздух третью и четвертую птицу. «Побереги себя», — гулко попросил ее Нори, и, взяв руку и с усилием залечивая ее, поцеловал маленькую ладонь так нежно, что Чет умилился и еще больше захотел к Свете. «Но пока нельзя. Он тут единственный владыка в силах. Нужно подождать, не понадобится ли кому-то из раненых его срочная помощь. Ты и так отдала сегодня очень много, моя Ани». «Да, надо», — отозвалась она. «Но представь, что он сейчас заявится к Марине. Дай боги, долетит живой и невредимый. Надо было предупредить, а то не скинула бы она от неожиданности». Совсем немного времени прошло с момента выхода из портала, а уже начали распределять раненых по драконам, чтобы отнести к дворцу, и уже взмыл воздух первый, полетел низко, осторожничая из-за сильного ветра, перелетая с крыши на крышу. Кто мог идти сам, пошел по земле следом за проводниками. Ситников, наконец-то уставший тоже, сел рядом с Александром. «Я попытался открыть зеркало к Алмазу Григорьевичу», — сказал он гулко. «Сейчас это невозможно, Александр Данилович. Не получается открыть ни к нему, ни на расстоянии от него. И переговорное тоже». Свидерский, не открывая глаз, кивнул. И Четтери задохнулся, услышал, как выдыхает неподалеку Нории. Они оба ощутили, как от мага медленно покатились волны боли, неприятия, ярости и усталой обреченности. Словно Матвей выдернул его из кокона, в который удалось спрятаться. Четтери прикрыл глаза и едва заметно тихо-тихо стал притушать боль, накрывая все вокруг спокойствием. А затем, когда за спиной загрохотало, развернулся и пошел вперед на другой край холма, чтобы лучше видеть происходящее. Далеко-далеко, куда-то в сторону Эмиратов, проскользил красный воин, отбивающийся сразу от двоих врагов. Нерва-паук бил круглыми клинками, метал сети, вырастающие из его лап, и красный разрезал их. Бог-стрекоза нападал со спины, рушился с воздуха на крыльях, но красный ухитрялся отбивать и его удары. Четтери, как завороженный, следил за боем, пока божественные противники были видны. Руки его начали подрагивать, мышцы напрягаться. Он предугадывал удары, мысленно уворачивался, восхищенно выдыхал, когда красный оказывался быстрее и непредсказуемее. Сжимал кулаки, когда высочайшим искусством боя поражал нерва. Он заметил, что красный ступает назад осторожно, что он иногда уходит в невыгодную позицию. И Четтери уже видел такое в своих снах про бой старых и новых богов Лортаха, когда старые боги берегли свои земли, свои города, и это стало их слабостью. И когда противники почти уже скрылись из виду, до находящихся на холме донесся свистящий визг рев, то Нерва, увернувшись от удара красного, указал своему соратнику куда-то в сторону Мелокардер. Бог-стрекоза, Макс называл его Малик, взмыл в воздух и с невиданной скоростью полетел к горам. «Он летит туда, куда направился сейчас Дармадшир», — с усилием проговорил подошедший Норию. Чет кивнул. «Будем уповать на удачу детей Инлия, Нориен. Тебе и мне она помогла. Пусть поможет и этому безрассудному ветру». Четтери вновь посмотрел туда, где скрылись за горизонтом противники. Посмотрел, хмурясь, потому что он видел рисунок боя. И видел то, что было наверняка понятно и красному воину, величайшему из бойцов. Нерва был сильнее, Нерва был опытнее, Нерва был выносливее. Но он придерживал удары. Он вел красного туда, где нужно было следить не только за боем, за тем, чтобы не наступить на поселение. А красный, как бы неистов он ни был, берег людей Туры. И Чет мог по его движениям сказать, в какой момент тот замедляется, чтобы уйти от поселения в сторону. Враг его, конечно, заметил эту слабость и выжидал, пока противник начнет выдыхаться, чтобы потом начать бить в полную силу и в несколько ударов сокрушить его. Люк Дармадшир. Люк пожалел о том, что все-таки решил лететь сразу после того, как поднялся в воздух. Ураган наверху, дикий, безумный, швырял его из стороны в сторону. И только максимально набранная скорость позволила ему двигаться вперед, лавируя между потоками ветра, ныряя под рукава всетуринского шторма. Вокруг грохотало, и непонятно было, что это — гром или звуковая волна от далекого столкновения оружия богов. От каждой такой волны закладывало уши, и хотелось нырнуть вниз, вжаться в землю, или, наоборот, подняться наверх, в пустоту. Не катились больше над Турой перламутровые реки белой стихии. Рваные, скрученные, обезумевшие, они ошметками пульсировали то тут, то там, во всей атмосфере. И не видел Люк больше огромных стихийных духов, и не ощущал их. Неужели развеялись? Неужели не осталось больше у них сил? Дарманшир пролетал над разломами, заполненными водой или лавой. Он пролетал над тяжелыми грозовыми тучами, чернющими, бьющими молниями вниз и спрайтами вверх. Там, где не получалось облететь их, он еще ускорялся. И лапы поджимались, и змеиный живот холодило от мысли, что сейчас его прошьют разрядом толщиной в 10 змеев, от которого даже щит не спасет. Люк долетел до Мелокардер за полчаса и полетел вдоль них, расщепленных трещинами, ужасаясь тому, что видел. От дрожи земли сходили тысячелетние ледники и скалы размером с Вейн, а над пиками гуляли такие убойные ветра, что он не решился через них перелететь, и теперь рвался к морю, чтобы обойти горы и прямиком направиться к Дарманширу. Только бы с Мариной и родными было все в порядке. Если змеи Овиентис обещали, должно же быть так. Но вновь и вновь швырял его ураган, то позволяя пролететь вперед, то опасно кидая каменным склоном гор, то отдавливая назад, а Люк вилял, ныряя в воздушном шторме, хитрил, трусил и паниковал, клекотал от ужаса и шипел от ярости, и все равно летел вперед. Позади осталась половина Мелокардер, когда грохот стал сильнее, и его сбило воздушной волной и впечатало в содрогающийся склон горы. Если бы не щит, лопнувший от удара, не было бы больше герцога Дарманшира. Люк распластался на крутом склоне, прижавшись спиной к дрожащему камню, и с ужасом увидел, как приближаются к нему трое. Инли белый, крутящий вихрем, прекрасный, улыбающийся и грозный, с волосами-лезвиями, с быстрыми, как ветер, мечами, разящий и ими, и хвостом. И два противника — бог-кузнечик в шипастых доспехах с копьем о шести остриях, которое уже оставило множество вмятин на броне Инлия, и со спины бог-стрекоза, орудующий двумя полукруглыми клинками, как лопастями у мельницы. Проявились над Инлием тысячи пастей, тысячи воздушных змей впились клювами в бога-стрекозу, задерживая его, позволяя белому нанести удар второму противнику. И Люк сильнее вжался в склон, потому что стрекоза вибрирующе рассек воздух клинком, и сотни голов были отсечены, растворяясь туманом, а небесный тысячеголовый змей дернулся обратно и вновь из последних сил напал. Почти всех раненых с храмового холма города на реке уже погрузили на драконов. Терновник, напитавшийся водой, медленно окутывал портал небольшим хрустальным щитом, чтобы уж точно никто оттуда не вышел. Тафию полностью снова скрыть под собой он не смог. Собирались улетать Ангелины и Нории. Драконы увели магов, чтобы позволить им отдохнуть во дворце. Улетел Энтери, отправили к дворцу гвардейцев, с берманами унесли спящего Демьяна Бермонта. И только Свидерский с Ситниковым продолжали сидеть у саркофагов. Александра никто не трогал. Ученики Чета тоже оставались здесь. Они помогали последним раненым с посадкой. Четари вновь услышал, а затем и увидел божественных противников, которые на этот раз вынурнули из-за горизонта со стороны Елоувиня. Над оплетенной терновником Тафии в это время гремела гроза, но небо за тучей было чистым, и два огромных силуэта занимали все видимое пространство от земли до неба. Были оба изумительно быстры, мощны и не уступали друг другу ни в чем. Нерва бил клинками, бил лапами лезвиями, а паучий торс его то и дело поднимался на задних лапах, позволяя стать чуть ли не в полтора раза выше вечного воина. И красный Иоанн ускорялся так, что становился похож на столб пламени, а мечи его оставляли огненный след, разрезая сети, отбивая удары круглых клинков, и звон от столкновения оружия доносился сюда гулко, грозно, заставляя землю дрожать еще больше. Нерва ступал в одну сторону, другую — уверенный, терпеливый, двигался назад, вперед, назад, вперед, вперед, и они постепенно приближались, и Чет вдруг увидел всю картину, и тело его напряглось, и ладони зазудели, готовые взять оружие. Бог-паук давил противника в сторону Тафии, большой Тафии, города, рассеченного рекой, города, незащищенного больше, и красный, увлеченный боем, идущий сюда спиной, заметил его слишком поздно и оступился на секунду, которой хватит для одного удара. Застучало в груди сердце, и Четыре глянул в небеса, снова на противников. С каждым шагом сюда, с каждым ударом он убеждался в том, что правильно все увидел, и восхищался, и ужасался выверенной неторопливости и в то же время скорости бога-паука, и понимал, что осталось совсем немного, какие-то минуты, и произойдет непоправимое. Проскользила рядом скала в тысячу раз больше самого люка. Он, извернувшись, прыгнул на соседний склон. Но как прыгнул? Наполовину. Вторую половину пути его протащило ураганом и швырнуло на растрескавшийся ледник. Надо было улетать, потому что противники были уже почти над ним, чуть-чуть в стороне, ступая по пикам, как по пенькам в болоте. Но куда он сейчас улетит? Под меч богу или под ногу ему же? И люк, оглушенный грохотом, почти размазанный звуковыми и ударными волнами, цеплялся когтями в хрупкий лед, выворачивая шею, чтобы видеть, что происходит. Жмурился от ужаса и снова смотрел. И молился непонятно кому, то ли Триединому, то ли судьбе, и просил подсказать, что же делать, и не мог сделать ничего, ничего. Потому что Инли Белый проигрывал. Он был искусен и быстр, но его били с двух сторон. Вот он развернулся, уйдя от удара копья прыгнувшего бога-кузнечика, и получил в грудь клинком стрекозы, пробившим доспех. Заклубилась рана белым туманом. Грозно выл ветер, выл яростно, нервно. Вот он ударил хвостом, сбивая бога-стрекозу с ног. На того накинулся тысячеглавый дух воздуха, а Инли прыгнул на бога-кузнечика, целясь ему в горло, и почти попал, взрезав темную то ли кожу, то ли хитин. Какого-то мгновения не хватило, чтобы отрубить голову. Противник оказался быстрее, отшатнулся почти неуловимым движением, пропуская белого мимо себя. Вновь прыгнул кузнечик, размахнулся копьем, пронзая тысячеглавого духа, и принял на темное древко следующий удар хвостом от Инлия. Пошел в наступление с невероятной скоростью, работая шестиконечным острогом в грудь, в хвост, в пах, в подмышечную впадину, в горло. Инли уклонялся, уклонялся быстро, умело, развернулся, взмахнув волосами и, выпуская в противника миллионы лезвий волос, с чудовищной силой ударил его, изрезанного, в грудь хвостом, тоже пробивая доспех, подсек под колени. И в этот момент, освобожденный от тысячеглавого противника, бог-стрекоза рухнул за его спиной, ударив клинками наискосок. Инли, ощутив что-то, в последний момент скользнул в бок и вперед, чуть не раздавив люка, и клинки, должные рассечь его от плеча до плеча, взрезали ему спину. На последнем движении Малик крутанул лапой, и клинок пронзил Инлию грудь. Застонал ветер, заплакал, закричал. Целитель пошатнулся, ударил хвостом назад так сокрушительно, что бог-стрекоза улетел далеко в сторону Рудлога. Ударил и получил в грудь древком копья от второго противника и стал заваливаться на спину. Удержался, метнул клинок, но кузнечик отбил его, и от удара этого разошлись кругом облака, а люк почти задохнулся, так вдавило его в лед. Инли из последних сил сдернул хвостом вершину горы. бросил в противника, но ответный удар швырнул его на землю. Копье острог пробило хвост, пришпилив его к горе. В огромных лапах кузнечика появилось второе, и попытавшемуся встать белому пробили живот. Взвился белый туман, и копье, пройдя сквозь божественную плоть, вонзилось во вторую гору. Ветер тяжело, пульсирующе дышал. Ветер бился в агонии о горы. Возникло в лапах бога-кузнечика третье копье, и Люк, вереща от ужаса, понимая, что никто больше не может врага остановить, что нет рядом никого, кто мог бы даже попытаться помочь отцу, кроме него, Люка, прыгнул на поток урагана и стрелой полетел вверх. Он летел быстро, быстрее, чем когда-либо в жизни, и не думал ни о чем, ни зачем он летит, ни что он может сделать. Он летел так быстро, так спешил, а огромный чудовищный бог поднимал копье и затем начал опускать его. Белый дергался, пытаясь освободиться, вытащить прибившее его к камню оружие, но не выходило у него ничего, и помощи не было. Люк, взлетев высоко, высоко-высоко, глядя на небо, на гигантскую башку кузнечика с антеннами, на распластавшегося внизу Инлия, который рвал из себя копье, когда третье опускалось уже ему в грудь, выдохнул и понесся к огромному богу. И на всем лету врезался крошечной мошкой в гигантский фасеточный глаз, а затем, когда бог отшатнулся, рванул выше и вцепился пастью в усик антенну, сжав клюв изо всех сил и, кажется, перекусив стиснутое. Раздался рев, рука с копьем дернулась выше, стряхивая Люка с антенной, и он, оглушенный, смятый ударом, полетел вниз на ледяные склоны и успел увидеть, как вновь понеслись шесть острий вниз к груди Инлия. Четыре глядел на бой вечного воина и его великого и ужасающего противника, и скалился под косым ливнем, и рвался туда, в сражение, в битву, дать бы извечному наставнику передышку, чтобы он отдохнул с другим противником и посмотрел на Нерву со стороны, помочь бы ему. Он, маленький, жалкий, бессильный, стоял на краю склона, не видя уже больше ничего, и он же находился мысленно рядом с Красным, который был почти у границ Тафии. Еще 2-3 шага, и ступит воин на город, и отвлечется, и даст Нерве мгновение до удара. Но кому молиться? Кого просить о помощи? О какой помощи, когда боги и так все в бою? Отвлекать их? И какую плату за это предложить? Красный ступил на дома Тафии и едва заметно напрягся, дрогнул, отвлекся. И тут же на него обрушился страшный удар сразу двух клинков, заставляя еще шагнуть назад. Отбил его воин огонь, попытался уйти в сторону и не смог, потому что Нерва, бросив сдерживаться, вновь начал давить его к городу. Бог-паук ускорялся, а Красному приходилось замедляться. Нерва наносил удар за ударом, заставляющими землю содрогаться, а Красный защищался и крутился на месте. И вот пропустил он один удар, второй, и от третьего уклонился еле-еле, и рев ярости раздался над песками. Ярости от того, что подставился, что не просчитал. Четыре не выдержал, потому что он предвидел следующие пропущенные удары, и то, что будет дальше, так ясно, будто это уже произошло. И Четыре, мастер клинков, поднял лицо к небу и закричал: «Матушка вода! Отец воздух! Прошу, если есть у вас хоть капля сил, дайте мне эту силу! Позвольте помочь вам! Позвольте встать рядом с вами! Дайте мне силу, отец мой, матушка! Я согласен на любую плату! Нужна моя жизнь! Возьмите мою жизнь!» Крик его разнесся во все стороны. Сильней зарыдал дождь от бессилия помочь. А далеко-далеко от него Инли Белый, чью грудь уже пробивало третье копье, усмехнулся в морду врага кривой усмешкой, знакомой всем, кто когда-либо общался с инландерами хитрыми, инландерами удачливыми. Давно уж он накопил вмешательство в дела людей, и крохотной капли не хватало, чтобы уйти проживать жизнь в человеческом теле. Усмехнулся Инли Белый и исполнил желание своего сына. И растекся во все стороны туманом, скрутился спиралью, уходя в тело новорожденного далеко в Тедуси и оставляя врага визжать от бессилия. Опустились в пустоту клинки Малика, должные отрубить голову богу-змею, и Омир, уже готовый вырвать сердце врага и слиться с ним, в ярости начал крушить горы вокруг, но сделать он не мог ничего, потому что против правила Триединого никто не властен. Виск прозвучал и затих, и двое богов-захватчиков разлетелись в разные стороны. Один — туда, где Девир бился с богиней водой, второй — на помощь Нерве. Чет, раскинувший руки в мольбе, ощутил, будто он летит. Но нет, то поднимался он ввысь, рос выше и выше, пронзая плечами, макушкой грозовую тучу, вырастая над ней, чувствуя, как щекочут кожу молнии. Он не стал тратить время на изумление, некогда было, и как только закончился рост, прыгнул в сторону двух бьющихся противников. Пролетел над Тафией, вытягивая из ладоней клинки, опустился за спиной Нервы и ударил. Бог-паук предсказуемо развернулся и принял удар, ощерился страшной мордой и лицом, с удовольствием ощерился, и пошел на нового врага. Красный поднял меч, отсалютовав Четери. Он все понял без слов, понял и принял. «Продержись!» — прогрохотал он и пламенным силуэтом, обогнув Тафию, рванул в сторону гор, откуда уже летел силуэт бога-кузнечика. Далеко-далеко, на невообразимом расстоянии от Туры, до Триединого долетели молитвы одного из сотворенных им миров, и укол от разрушения храма долетел. На миг замерла рука, извечно сеющая миры. Пространство вокруг было заполнено мольбами и криками со всех сторон необъятного мироздания. Но Творец редко оглядывался. Дети должны взрослеть сами. Однако исход нынешней катастрофы был ему интересен. И пусть он знал все, что происходит во всех мирах, сейчас он хотел видеть и стал оборачиваться.